Доротея, девушка 17 лет, с темными волосами и грустным кротким лицом, казалась не по летам серьезной. Да оно и понятно. На ее долю выпало много горя и забот с самого детства. Она была старшая в семействе Стрелла, состоявшем из 9 детей, кроме нее. 3 брата, Ян, Карл и Отто, хотя и взрослые мальчики, зарабатывали слишком мало для своего пропитания. Август только летом нанимался пасти фермерских коров на Альпах, а зимой почти всегда сидел без дела. Младшие — Альбрехт, Вальдо, Христоф и Эрмингильда — умели только, подобно птенцам, раскрывать свои ротики для получения пищи. Последняя, прелестная девочка, с голубыми, как незабудки, глазами, родилась 3 года тому назад и стоила жизни матери всего семейства. Стрелла принадлежали к смешанной расе — полуавстрийцев, полуитальянцев, как это часто встречается в Тироле. Поэтому одни из детей были беленькие и русые, как лилии, другие — смуглые и темноволосые, как спелые каштаны. Отец, хотя и добрый человек, нравственно опустился и постарел прежде времени от нужды и забот о своем большом семействе. Он работал на солеварне, но получал мало. Соседи говорили, что Стрелла мог бы зарабатывать больше и жить без нужды, если бы у него не было такого сильного пристрастия в трубке и кружки пива. Впрочем, эти слухи начали ходить о нем только после смерти его жены, когда горе и лишения окончательно отуманили и без того слабую голову старика и лишили его всякого мужества. В настоящее время голод уже не раз стучался в двери дома Стрелла, хотя еще и не проникал вовнутрь его, благодаря заботам старшей дочери. Доротея принадлежала к числу тех женщин, которые делают почти чудеса. Своим трудолюбием, вниманием, находчивостью она поддерживала всю семью и умела вести домашнее хозяйство на самые скромные средства, так что каждый каравай хлеба в ее руках как бы превращался в 20. Благодаря ей дети всегда были чисто одеты и веселы, а за столом у них редкий день не появлялось большой миски супа. Тем не менее, семья все-таки бедствовала, и сердце Доротеи надрывалось от стыда при мысли о том, как много накопилось у них долга за муку, мясо и одежду. В дровах для топки громадной печи они никогда не нуждались, потому что их дедушка, торговавший лесом и сосновыми шишками, бесплатно снабжал ими своих внучат, хотя при этом сильно ворчал всегда на старика Стрелла за его беззаботность и неумение выбиться из нужды. Батюшка не любит, чтобы его дожидались. Теперь все дети дома, значит, можно и ужинать, спокойно сказала Доротея. Доротею очень тревожило отсутствие отца, но она старалась не омрачать детской веселости своим горем. Как бы ни тяготили ее разные домашние заботы, девушка тщательно скрывала это от детей и горевала втихомолку, в то время как вязала им чулки или чинила рубашки. Только Августу иногда поверяла Доротея свои печали, да и то больше потому, что мальчик сам замечал, как они нуждаются в деньгах, и горячо любил сестру. Впрочем, оба они тужили не очень сильно. Кредиторы, как близкие соседи, были к ним снисходительны и не требовали уплаты долга в срок.